Слова расставил, но мотив понятен без слов. Иду по прямой, избегая острых углов. Хотел быть честным, но опять прячу глаза. Мечтал о встрече, а сам все жму на тормоза. И ты не первая, кто будет меня по ночам. Во сне видел стольких, что пора обращаться к врачам. Ну все, отправляю, теперь буду ждать твой ответ. И только попробуй сказать мне в ответ свое «нет». И телефон с твоим сообщением выпал из рук. У меня есть друг. У меня есть друг. У меня есть гордость задета, мужская тронута честь. Тебя ждет расплата, придуманных казней не счесть. Но прежде последнее слово сказать разрешу. Твой номер набран, жду, молчу, не дышу. И голос твой оборвет сердце моего стук. У меня есть друг. У меня есть друг. У меня есть. Что я сделал, что попал в этот замкнутый круг? У меня есть друг. Что я сделал, что попал в этот замкнутый круг? У меня есть друг. Что я сделал, что попал в этот замкнутый круг? У меня есть друг. Что я сделал, что попал в этот замкнутый круг? У меня есть.